Клеенчатый плащ я несколько раз простирал, затем расстелил под струей бьющие из трубы воды. Не знаю, получится ли выбить из клеенки запах мертвечины. Пусть отмокает. Одеяло выбросил. Оно, что интересно, было не самодельным. Фабричное, шерстяное. Некогда серое. С неразборчивым треугольным штампом в углу. Тщательно отмывшись, потоптался на отмокающем плаще и пошел к столу осматривать трофеи. Золотое кольцо, довольно тяжелое, мужское, скорее всего, обручальное. Практической пользы для меня не имеет. Золотой крестик на бечевке с Иисусом. Практической пользы не имеет, но хотя бы знаю, покойник был христианином. Вытертые до блеска четки. На них еще один крестик. Белый, деревянный. Какая-то интересная пахучая древесина. Сам шит. Крестик будто полирован. Настолько часто касались его руки. Размокший ком бумаги. Был в нагрудном кармане рубашки. Как ни бился, не сумел разобрать ни буквы. А раньше они были, следы размытых чернил повсюду. Я взял стойку, как охотничья собака. Бумажные листы разные. Тут и размокшие клочки линованной пищи, и что-то вроде оберточного картона. Чернила фиолетовые. Прямо ярко-фиолетовые. А были еще ярче. До того, как их обесцветила немного вода. Это я к чему? А к тому, что записи дедушка вел здесь, в келье тюремной. Может, дневник, может, что-то другое. Но делал он это здесь, я так думаю. Но чернильной ручки я не нашел. Как и запаса бумаги, выброшенной моим предшественником. С чего бы ему это делать? Разве что от умопомешательства. Моя надежда отыскать еще один тайник усилилась. Может, прекратить методичную очистку квадратов и пару дней посвятить выборочному осмотру самых вероятных мест? Нет, не стану ломать систему. Мне торопиться некуда. Что еще есть у почившего дедушки из имущества? Маленькая матрешка. Стандартная поделка. От краски почти и следа не осталось, обнажилась деревянная основа. Открыл ее. Внутри обнаружилась еще одна, поменьше. Мило и обычно. Открыл ту и замер. Во второй матрешке лежал ключ. Медный маленький ключик, натертый до блеска. Ключ, ключ, ключ. Я долго смотрел на ключ, предварительно вытащив его из матрешки и положив на стол. Что это означало, а? Внешняя матрешка потеряла всю краску. Так долго она терлась в кармане седобородого дедушки. Внутренняя матрешка, как новенькая. И начищенный до блеска ключик. И раз уж все эти предметы неотлучно были при старике, значит, они очень важны для него. Лучше бы повесить ключ на шею, но там крестик. Может, вешать что-то на шею, кроме креста, против его верования? Дедушка вряд ли православный. Четкий крестик с кричащим, истощенным Иисусом. Какая-то ветвь христианства. И у каждой ветви свои табу и свои правила. Но, думаю, я сейчас не о вере почившего. И молитвы читать не собираюсь. Не знаю их, потому что. Я думаю о ключе. И у меня два вопроса. Что за дверцу открывает этот ключик? И где эта дверца? Где дверца? Нет, можно, конечно, предположить, что ключик сей от некоего сейфа, стоящего где-то там, в былой жизни узника. И все это время он надеялся вернуться однажды домой и открыть дверцу. Может такое быть? Наверное, да. Тогда это уже что-то вроде психической опоры для угасающей надежды. Но ключик больно уж простоват и маловат. Не от сейфа он. Скорее, от ларца или шкафа. Ларца я тут не видел. Не видел и шкафа. Разве что они там, во льду. Тогда совсем хорошо. Лед растает, и я стану обладателем нового имущества. Но не от шкафа и не от ларца ключик. Потому как глупо носить все время при себе ключ от стоящего на виду шкафа. Шкаф можно легко сломать. Поэтому я склоняюсь к мысли, что ключик, если что и отпирает в моей тюремной келье, так это хорошо замаскированную дверцу, расположенную где-нибудь в стене. И замочную скважину так легко не увидеть. Искать надо. Искать тщательно и медленно. А поиск чего угодно — это как раз то, чем я сейчас и занимаюсь. И последний предмет из карманов покойника — шахматная пешка. Деревянная, старая, белая, одинокая. Ни доски, ни других фигур. Вроде мелочь, но ведь он таскал ее в карманах. Мог бы бросить на стол, но нет. Держал при себе. Белой я пешку назвал условно. Она из покрытой лаком светлой древесины. Перевернул фигуру. Снизу приклеен резиновый кругляш, чтобы не стучало по доске и не царапало ее. Логично. Потряс фигурку у уха. Ни звука. Все равно проверил на наличие тонких швов на дереве. Не нашел. Подцепил ногтем кругляш и потянул. Тот отошел довольно легко. Приклеен только по краям. А под ним, в центре основания фигурки, вырезан довольно сложный знак, перепачканный чем-то темным. Я коснулся, и на подушечке пальца осталось пятно. Это же... Я оторвал резиновый кругляш полностью и, перевернув пешку, прижал ее основанием к столу. Надавил посильнее, убрал фигурку и уставился на отчетливый оттиск на столе. Пешка — это печать. Что, вашу мать, происходит? Печать? Вот с каких пор почти прикованные к рычагам узники обзаводятся печатями? На какие документы они их ставят? Куда, блин, шлепают печати? Себе на лбы? Он от скуки вырезал печать и прикрыл ее кругляшом? Так ведь она перепачкана чернилами. Стало быть, использовалась. Я всмотрелся в основание пешки. И быстро увидел аж три цвета чернил. Едва-едва заметные остатки зеленых, потом черных, поверх них уже фиолетовые. То есть печать использовалась не раз и не два. Но где она использовалась? Что за бред? Я помассировал переносицу. Одинокая пешка стояла передо мной на столе, рядом фиолетовый оттиск. Чтоб меня. Ладно, ладно, вызов принят. Собрав вещи старика, убрал все в тайник за лежаком. Замаскировал небрежно швы. Поднял лежак. Впервые глянул на устройство кровати. Лежак крепился к стене тремя толстыми железными петлями. На одном краю лежака железный шип, что при подъеме ложа входит в стену. Под лежаком из стены торчат три толстых прута. На них лежак и ложится при опускании. Просто и надежно. Непонятно, как закрепляется в стене шип, но тут что-то простое и надежное, чтобы веками служило. Вон сколько сидельцев сменилось, а лежак до сих пор исправно поднимается и опускается. На среднем пруте видна царапина. Неглубокая, поперечная, у самой стены. Пытались перепилить? Мудрая мысль, прут длиной с локоть. Может, и оружием послужить, и инструментом? Поймал себя на мысли, что подсознательно ищу повсюду замочную скважину. Теперь это надолго. Взгляд так и будет цепляться за каждый кирпич, пытаясь отыскать заветную дверцу. Ключ и пешка прочно завладели моим разумом. Стали главной загадкой. Сходив к рычагу, как давно я этого не делал, дернул за него, едва свет погас. 3:12. Большего и желать нельзя. Я могу переделать кучу дел, могу даже нормально отдохнуть. Я вывел свою келью на новый уровень и заслуженно собой гордился. А теперь работа. Я вернулся к очистке размеченных квадратов, не торопясь. Квадрат за квадратом, пятясь как рак. Поработаю один интервал, 3:12. Потом уже должен и обед подоспеть. Тренировки возобновлю после хорошего сна. Болезнь подточила силы, надо восстановиться чуть-чуть. Турник, вот что мне надо, турник. Почему-то мне кажется, что однажды придет время, и умение подтягиваться мне сильно пригодится. Откуда такая мысль? Понятия не имею. но турник себе соорудить постараюсь. Пешка и ключик. Печать и дверка. Никак не выходят у меня из головы. Я неотступно думаю о странных предметах из карманов седого мертвеца. Думаю о самодельном и уже изрядно потрепанном по краям клеенчатом плаще. Думаю о старике преклонного возраста. По моим наблюдениям, сюда забирают мужчин не взрослее среднего возраста. По грубым прикидкам, возрастом от 20 до 40. Это логично. Работа здесь не особо тяжелая, но смысл тащить сюда глубоких стариков? Если тебе 80, трудно предсказать, когда умрешь. Да и организм уже скрипит, хрустит, отказывает. И потому вполне логично предположить, что седобородый прожил тут долго. Прямо долго. Речь о паре десятилетий, как минимум. Если его забрали сюда возрастом ближе к 40, а умер он, я думаю, годам к 70 с чем-то, если еще раз вспомнить кисти рук, обильно покрытые пигментными пятнами, он при жизни был упитан. Оттого не выглядел усохшим. И что получается? 30 лет в одиночной камере. И сумел сохранить рассудок. Седобородый узник переплюнул аббата Фария из знаменитого романа «Граф Монте-Кристо». И оставил после себя тайн не меньше мудрого персонажа аббата Фария, придуманного Александром Дюма. Пусть даже пробыл он тут не 30, а 20 лет. Тюремное заключение не молодит, а старит, оттого выглядит старше. Все равно срок огромный. 20 лет. У него было время поразмыслить о бренности существования. Пешка и ключ. Не выходит у меня из головы. Не выходит и все тут. Но это мне только на пользу. Больше нетерпения, больше ража, больше сил в руках скребущих пол и сдирающих с него черную засохшую грязь. Я обследую свою келью сантиметр за сантиметром. Проверю каждый миллиметр. Ощупаю каждый шов между кирпичами. Пешка и ключ. Ключ блестящий, медный, небольшой. Бородка довольно сложная. Ключ короткий. Головка овальная. На бородке несколько мелких царапин. Больше ничего сказать не могу. Пешка деревянная, светлая, белая. Ничего выдающегося из себя не представляет. Стандартная форма. Резиновый кругляш скрывает вырезанную в основании шахматной фигуры печать. После того, как я прижал печать к столу, на нем появился довольно красивый и символичный оттиск. Рисунок. Две руки, кисти и запястья держатся за опущенный рычаг. Они образуют тупой угол. Внутри угла изображена пешка и цифра 8, расположенная в ней. Над пешкой еще две кисти руки, ладонями вверх, пальцами друг к другу. На одной ладони лежит хлеб, на другой — яблоко. Над руками двусторонняя короткая стрелка. Такой вот рисунок, пиктограмма какая-то, слов нет. Но это и понятно. Рисунок-то едва различить можно. Куда уж тут буквы лепить? Пиктограмма на той пиктограмма, что должна быть понятной любому. Две руки на опущенном рычаге. Опущенный рычаг — активированный рычаг. Все рычаги в моей келье активируются опусканием до упора. Две руки на опущенном рычаге — символ работы, символ выполнения своих обязанностей, так сказать. Пешка с цифрой 8. Пешек на доске по 8 штук с каждой стороны, всего 16. Но это два цвета, а тут только белый. Уже сложно. Но предположу, что померший дедуля был пешкой 8. Звучит не очень, если честно. Пешка — фигура разменная. Их легко смахивают с доски, и они слабее любой другой фигуры. Да, пешка может стать ферзем. Если повезет дойти аж до другого края доски. В общем, так себе ранг фигуры. Пешка — она везде пешка. Так и просится сравнение с шестеркой. Над пешкой еще две ладони. На одной хлеб, на другой яблоко. И стрелка двусторонняя. Даже думать не надо, это обмен. Мен, бартер, натуральный обмен. Ты мне хлеб, я тебе яблоко. Ты мне нож, я тебе сапоги. И так до бесконечности. Дело хорошее, взаимовыгодное. Одна только проблемка вырисовывается. Для обмена нужно как минимум двое заинтересованных лиц. Сам с собой обмен совершать не станешь. И откуда в одиночной камере взяться второму узнику? Откуда? Это крайне важный для меня вопрос. Перед мысленным взором так и маячили две ладони, протягивающие друг к дружке предмет имена. Откуда взяться второму человеку? Тут положены свидания. За хорошую работу. Раз в год. Ага. Ну, может, чуть чаще. А где дверь? Я тут, кроме люка в туалете, дверей не видел. Ледяная стена. Опять все упирается в эту стену. И опять в буквальном и переносном смысле сразу. Скорее бы чертова ледяная пробка растаяла и открыла мне путь. И все равно сомневаюсь, что все так просто. В этом месте по-простому не бывает. 3 часа я отработал в ровном неспешном темпе. Миновал лежак, до первого рычага и стола рукой подать. Сегодня уже доберусь. Передо мной почти идеально чистый пол. Гордость берет за свое усердие. Разрезанная пластиковая бутылка заполнилась почвой до отказа. Начал сваливать скопленное рядом. Много же тут грязи накопилось. Ценными находками пол не порадовал. 2 предмета, может быть, пригодятся. Стертая монетка и большая канцелярская скрепка. Ни намека на замочную скважину. Клеенчатый плащ продолжал промываться водой. Настало время рычагов. 1-й до упора вниз, 2-й до упора вниз, 3-й не поддался. В прошлый раз было то же самое. Разящий рычаг застопорило? Не думаю. Скорее, его время пока не пришло. Кормильня разродилась мелодичным призывом и вспышками света. Уже неспешно сходил за едой, притащил к столу. Принимать пищу стоя надоело. Скрестив ноги, уселся на стол. На импровизированную скатерть опустил лепешку под нос. Блюда стандартные. Хлеб, гороховое варево, кусочек рыбы. Я надеялся на яблоко или еще какой-то фрукт, но не повезло. Еще один повод — беречь сухофрукты. После обеда отмылся и отправился спать. Одежда и одеяло просохли. В душе то приятное чувство, что испытывает под конец дня каждый хорошо потрудившийся человек. Удовлетворенность, довольство собой, спокойное ожидание завтрашнего дня. Сколько дней я уже здесь? Трудно сказать. Время летит быстро. Но не вижу особого смысла в отсчитывании каждого минувшего дня. Это может и к депрессии привести. Стоит появиться упорной мысли вроде «моя жизнь впустую проходит в застенках», и это будет началом конца. Уверен, что несколько моих предшественников закончили жизнь сумасшедшими. Еще кто-то мог опуститься до состояния животного. А зачем заботиться, чтобы светоч разума не угасал? Кому нужен интеллект там, где для выживания достаточно дергать всего за 2 рычага? Если выполняешь эти простые условия, 2 рычага вниз до упора, как только гаснет свет, то здесь всегда будет тепло и светло, а у тебя будет достаточно пищи. Побеседовать не с кем. Телевизора нет, компьютера тоже. Нет и книг. Чем занять разум? Бесконечным созерцанием стен? Подсчетом кирпичей? И потихоньку человек начинает деградировать. Поэтому я буду закалять тело и разум и не стану подсчитывать количество дней, прошедших в заключении. Закутавшись в одеяло, улегся под 1-м рычагом. Сложил руки на груди. Затих. Надо выспаться. И новый временной лимит мне это вполне позволяет. Спать.